Гендерные и возрастные группы. Это группы, выделяемые по демографическим характеристикам. Гендерные — по принципу пола, мужчины и женщины. Возрастные — по принципу возраста, молодежь, лица среднего возраста, пожилые. Судьба исследований психологии этих групп в социальной психологии весьма различна. Гендерные группы имеют весьма солидную традицию своего изучения, в частности, в американской социальной психологии, где именно этим большим группам всегда уделялось значительное внимание. Правда, надо отметить, что весь блок исследований этих групп не всегда был обозначаем как исследование гендерных групп, а чаще фигурировал как исследование психологии женщин или психологии мужчин. Это имеет свое объяснение, которое заключается в том, что само понятие «гендер» стало употребляться относительно недавно. Понятие «гендер» используется для описания социальных характеристик пола, в отличие от биологических «секс», связанных с особенностями мужской и женской анатомии. Иногда для краткости «гендер» определяется как социальный пол, не всегда совпадающий с биологическим полом человека и предполагающий, что социальная особенность пола задается историческими и культурными условиями и не предполагает естественной заданности ролей. В определении гендерных особенностей мужчин и женщин включают набор социальных ролей, предписанных обществом представителям того и другого пола. Гендер изучается на трех уровнях — индивидуальном, исследуется гендерная идентичность, то есть субъективное отнесение человеком себя к группе мужчины, женщины, структурном, исследуется положение мужчин и женщин в структуре общественных институтов, начальники, подчиненные. Символическом исследуются образы настоящего мужчины и настоящей женщины. Гендерные исследования сегодня — это широко разветвленная сеть исследований, осуществляемых различными дисциплинами, прежде всего гендерной социологией. Ее предметом являются закономерности и дифференциации мужских и женских социальных ролей, полового разделения труда, культурные символы и социально-психологические стереотипы мужественности и женственности и их влияние на различные аспекты социального поведения, общественной жизни. Вместе с тем, в последние годы самостоятельное значение приобрела гендерная психология, которая охватывает широкий круг психологических проблем: пол, гендер и мозг человека, гендерные различия в когнитивной сфере, гендер и эмоции, введение в гендерные исследования, 2001 год. Наряду с этим анализируются и социально-психологические аспекты гендера. И эту часть гендерной психологии можно рассмотреть в прямом отношении к изучению психологии больших групп. В социально-психологических исследованиях вопросы сконцентрированы вокруг трех групп проблем: гендерная идентификация, гендерные стереотипы, гендерные роли.